Я решила, что тогда ты не сможешь заснуть. Но если бы я знала... Вы обещали мне, что скажете. Послушай-ка, Эстер, я ведь пойду с тобой. Я буду с тобой все время. Я прослежу, чтобы все прошло должным образом, как я тебе и обещала. Я буду с тобой, когда ты проснешься, и сама отведу тебя в палату. Я посмотрела на нее. Она выглядела очень взволнованной. Минуту я помолчала, затем сказала: «Пообещайте, что вы там будете». «Обещаю». Доктор Нолан достала белый носовой платок и вытерла мне лицо. Затем взяла меня под руку, как старую приятельницу, и помогла подняться. Мы с ней пошли по коридору. Одеяло, болтаясь в ногах, мешало мне идти, поэтому я просто бросила его на землю. Но доктор Нолан, казалось, не обратила на это никакого внимания. Мы прошли мимо Джоан, высунувшейся как раз из своей палаты, но я одарила ее настолько высокомерной и презрительной усмешкой, что она отпрянула к себе, и пока мы не прошли, больше не высовывалась. Затем доктор Нолан отперла дверь в самом конце коридора, и мы с ней спустились по лестнице на первый этаж, таинственные коридоры которого со своими туннелями и закоулками образовывали единую сеть под всеми зданиями больницы. Стены здесь были белыми кафельными, как в общественной уборной, и на определенном расстоянии друг от друга с черного потолка сияли яркие голые лампочки. К шипящим и громыхающим трубам, представляющим собой нервную систему всего заведения, вдоль кафельных стен были то здесь, то там прислонены каталки и кресла-каталки. Больше всего я боялась потерять здесь руку доктора Нолан, и время от времени она подбадривала меня шлепком. Наконец мы остановились у зеленой двери, на которой черными буквами было выведено слово «электротерапия». Сперва я отпрянула было назад, но доктор Нолан подождала, пока я не справлюсь со своими чувствами. «Пошли», — сказала я, — «давайте уж поскорей». И мы вошли. Кроме нас с доктором в комнате находились только пожилой тучный мужчина в несвежем белом халате и какая-то женщина. «Не хочешь ли сесть?» Доктор Нолан указала мне на деревянную скамью, но ноги у меня налились уже такой тяжестью, что казалось, я не смогу их разогнуть и вывести себя из сидячего положения, когда в комнату войдут мои истязатели. «Я уж лучше постою». В конце концов, из внутренней двери выплыла огромная трупообразная женщина в белом халате. Я решила, что сперва она займется пожилым мужчиной, поскольку он пришел сюда первым. Но, к моему удивлению, она направилась прямиком ко мне. «Доброе утро, доктор Нолан», — сказала эта страшилина, обнимая меня за плечи. «Это Эстер?» «Да, мисс Хью». «Эстер, это мисс Хью. Она хорошенько о тебе позаботится. Я ей о тебе рассказывала». Мне показалось, что в мисс Хью были все 7 футов росту. Она мягко наклонилась надо мной, и я увидела, что ее лицо с металлическим зубом торчащим в самой середине рта.